Я бы завел себе хобби, может быть, даже смог бы полюбить футбол. Я был бы нормальным человеком. Но Агги со мной не было, и, по всей вероятности, уже никогда не будет. Мне нужна была она, только она. Она была создана для меня, я был создан для нее. Она была моей легендарной девушкой. Я буду тосковать о ней до конца жизни. Я встал с кровати, открыл окно и сел на подоконник, свесив ноги наружу. Раскуривая сигарету, я слегка опукнул. От души хихикнув, я вдохнул вместе с дымом холодный сырой воздух и закашлялся, поперхнувшись мокротой. Я и сам не замечал, до чего душно было у меня в квартире. А теперь я словно бы видел, как застоявшийся воздух вытекает в окно. Моя сигарета светилась тепло и призывно. Длинный столбик пепла упал мне на джинсы. Я стряхнул его и снова подумал о еде. Затушив сигарету, я слез с подоконника и пошел на кухню. Я открыл банку спагетти и вытряхнул их в кастрюлю. Затем включил плитку на полную мощность. Я как раз собирался снова закурить, как тут зазвонил телефон. 18:08. «Как твои дела, милый?» — спросила бабушка. «Неплохо», — ответил я. «Не жалуюсь». «А как твои дела, бабушка?» «Спасибо, хорошо, милый. А твои?» «Неплохо». «А твои?» «Прекрасно». «А твои?» «Здорово». «А твои?» «Чудесно». Моя бабушка еще не впала в маразм, и я тоже. Просто у нас была такая маленькая общая шутка, хотя я и не был до конца уверен, что бабушка понимала сущность моей иронии. Ну, что до меня, то таким способом я сглаживал напряжение, вызванное тем фактом, что между нами нет ничего общего, кроме Франчески Келли, моей матери. Мы могли говорить друг с другом часами, но не по телефону. Как правило, мы выражались штампами, потому что так безопаснее. Но если бабушка не до конца понимала эту шутку, то это значило только одно – я дурной внук с дерьмовым чувством юмора. «Твоей матери нет дома», – сказала бабушка. «Нету? И где же она?» «Не знаю», – ответила бабушка. «Наверное, ушла куда-нибудь». «Ага, я ввел новую тему. А неплохая погода стоит, правда?» «Не совсем», — сказала бабушка. «У нас здесь льет, как из ведра. Миссис Стафф из дома напротив говорит, это самый холодный сентябрь в истории». «Неужели? Самый холодный в истории?» «Никогда бы не подумал». «С наступающим днем рождения», — сказала бабушка. «Я бы завтра позвонила, милый, но миссис Бакстер уговорила своего мужа свозить нас в озерный край. Ты ведь не обижаешься?» «Конечно, нет, бабушка, не беспокойся. Счастливой поездки. Привези мне кендальского мятного пирога, а?» Бабушка засуетилась. «Тебе нравится кендальский мятный пирог? Да я тебе целую гору привезу. Спасибо. Было бы здорово». «Ладно. Ну, я, наверное, пойду. До свидания и веселого дня рождения». «Спасибо. Я повеселюсь». «И вот еще, пока я не забыла. Знаешь, моя открытка опоздает. Я весь день вчера звонила твоей матери, чтобы узнать адрес. Ну, последнюю почту я уже все равно пропустила. Она придет где-то ко вторнику. Ничего?» «Лучше поздно, чем никогда». «Конечно, бабушка, лучше поздно, чем никогда». Я посмотрел на бабушкину открытку, которая лежала на магнитофоне. Может быть, она все-таки начинала впадать в маразм? Я положил трубку, раздумывая над тем, что мне делать с пожизненным запасом кендальского мятного пирога, который она обязательно для меня купит. И тут я понял, что мои спагетти сгорели. Я вспомнил о своем обеде, потому что дым уже просочился под кухонной дверью и достиг датчика пожарной сигнализации, которая теперь испускала вопли невероятной высоты. Я провел в этой квартире 5 дней и слышал ее уже в 6-й раз. Она была слишком чувствительной. Стоит тосту чуть сильнее подрумяниться, как она уже врубалась.